Поднимаясь на ноги, здоровяк ударил кулаком по луже рядом и уже стоя на ногах, повернувшись к совсем молодому парню с завязанными в хвост черными волосами и узкими карими глазами, заорал ему в лицо: «Сука! Чертов вертлявый уебок! Дерись честно!» «Честно!» Слегка сморщившись и глядя на здоровяка, уже извалявшегося в грязи и падающего туда явно не первый раз, в отличие от парня на спортивном костюме, которого не было ни пятнышка, спрашивал последний: «Не понимаю, о чем ты?» Пожимал он плечами: «Кто ж виноват в том, что ты не можешь устоять на ногах, сука!» С криком здоровяк вновь бросился на него, замахнувшись кулаком. «Так-так-так!» — прикрыл глаза парень с хвостом. «Да сдавайся уже!» С этими словами он выставил правую руку с открытой ладонью вперед и, стоя на месте, принял на нее тяжелый удар здоровяка, поймав его кулак. Тень парня в спортивном костюме, будто имея собственную волю, наползала на его руку по черным участкам штанов и кофты, незаметно для зрителей и противника, будто поддерживая его руку и корпус. Тень не давала парню сдвинуться с места, даже принимая столь сильный удар. «Чего?» — округлил глаза здоровяк. «Прошло всего ничего с момента моего последнего выступления. Жалкий месяц, а вы уже успели забыть меня? Чему ты так удивляешься?» Сжав его кулак, заставив его кости хрустеть и причиняя ему боль, произносил парень в спортивном костюме. «Ай-яй-яй!» Сморщившись и тут же упав на одно колено, произносил здоровяк: «Похоже, придется напомнить, кто тут чемпион». С этими словами, отшагнув назад и хорошенько размахнувшись, он ударил с правой ноги в левую часть лица здоровяка, отправляя его тушку в небольшой полет и кубарем по грязи до дальней ограды, в которую он влетел всем телом, едва не сломав ее. Силы на удар ногой парень с хвостом явно не пожалел. Победитель и действующий чемпион тупичка — Синдзи Асакура, поспешил выкрикнуть перепрыгнувший через ограду один из работников таверны и, подбежав к парню в спортивном костюме, поднял его руку вверх. В ответ на это, последний, нахмурив брови, посмотрел на него и, резко одернув руку, произнес: «Лучше просто отдай мне мои деньги». «Хех», — ухмыльнулся молодой мужчина с растрепанными карими волосами. «Как скажешь, чемпион». С этими словами, объявивший его победителем, потянулся к мелкому подсумку на поясе, достав оттуда свернутую пачку бумажных денег и вручил их парню в спортивном костюме в его протянутую руку. На этом Синдзи развернулся и направился к выходу с площадки, но внезапный возглас одного из персонала таверны, отчетливо слышимый даже через шум толпы, заставил его вздрогнуть и остановиться. «Ю, босс, кажись, этот мудила сдох», — обратился к парню с растрепанными волосами лысый полный мужик в костюме швейцара, присев на корточки рядом с валяющимся под оградой здоровяком с разбитой головы, которого по лицу в грязь стекала кровь. «Чё?» — округлив глаза, повернулся к нему парень, вручивший чемпиону деньги. Сам чемпион также повернул голову и переводил взгляд то на швейцара рядом с телом, то на опешившего парня, отвечающего за проведение боев. «Так», — почесал затылок тот, кого швейцар назвал боссом. «На сегодня это был последний бой», — объявил он. «Прошу всех разойтись или вернуться в таверну. Здесь вам ловить больше нечего», — прокричал он, и под удивленный взгляд парня в спортивном костюме, не оборачиваясь на него, подбежал к швейцару и лежащему здоровяку. «Ты уверен?» «Да он не дышит и пульса нет», — рявкнул полный швейцар. «Чё теперь делать?» «Мда уж», — вновь почесал затылок босс. Зрители, понимая, к чему все идет, начали активно расходиться. Персонал бары и таверны проявлял инициативу, зазывая посетителей внутрь. «Эй, Стэн, может, помочь?» — произнес уже стоящий сзади чемпион с необычным для себя, слегка грустным выражением лица, спрятав руки в карманы штанов. «Вроде как это и мой косяк, частично». «Частично?» — криво ухмыльнулся Стэн, через плечо глянув на нависшего над ним парня. «И чем ты сможешь помочь? Тебе бы сваливать теперь снова куда подальше отсюда. Куча народу видела, как ты его грохнул. Если кто настучит на нас в мэрию, а кто-то да настучит, не сомневайся, то тебя повяжут и, может, даже посадят». «Ха, не говори ерунду. Это была честная драка. Все свидетели подтвердят. За такое максимум заставит выплатить штраф в пользу его семьи, если у него есть кто». Кивнул он в сторону тела здоровяка. «Я уже неплохо законы вашей страны выучил, ТЦ. И чё ты предлагаешь?» Чемпион в ответ пожал плечами. «Могу помочь избавиться от тела, например. Естественно, не бесплатно, ТЦ. Ну, естественно», — вновь ухмыльнулся Стэн. «Погодите», — раздался женский голос от заднего входа в таверну из столпившихся посетителей. «Пропустите», — произносила девушка, расталкивая зазевавшихся и на бегу перепрыгнувшие ограду. Подбежав к швейцару Истину, девушка с огненно-рыжими волосами с накинутым черным капюшоном походного плаща, присела на корточки и, протянув руку, проверила пульс здоровяка. «Пульс слабый, но есть!» — выкрикнула она спустя десяток секунд. «ТЦ, долбодитель!» — выкрикнул Стэн, поднявшись на ноги и замахнувшись на швейцара, пока рыжеволосая девушка аккуратно меняла положение тела здоровяка. «Ты как вообще пульс проверял? Можно потише?» — выкрикнула рыжеволосая, смахнув с себя капюшон и нахмурив тонкие брови, взглянула на ругающихся мужиков. «Если ничего не сделать, то он взаправду помрет. Есть тут у вас какие инструменты? Я могу помочь, если найдется чем ему голову просверлить. Большой шприц тоже подойдет. Слышал? Тащи аптечку!» — крикнул Стэн. «Что-то еще, красавица? Бинты, обезболивающие. Это все есть. Бегом!» — рявкнул он на побежавшего швейцара. «ТЦ!» Цокнув языком, чемпион развернулся и, покинув площадку, вместе с остатками толпы, направился в таверну. Уже сидя за барной стойкой, где с одного взгляда занявшие место бородатые полные мужики уступили место чемпиону, он лишь слегка хмурясь дождался своей очереди и сделал заказ. «Мне яблочную газировку без алкоголя», — произнес он. Лысый бармен, чем-то похожий на швейцара, кивнул и, взяв стакан, закинул туда два кубика льда и налил ему яблочной газировки, вставив туда картонную соломинку из специальной, плотно закрытой чистой коробки с множеством этих соломинок. Подав ему газировку, бармен приступил к обслуживанию следующего посетителя, а парень в спортивном костюме и с хвостом, сделав показательно скучающий вид, принялся пересчитывать выигранные деньги у всех на глазах. Выдав несколько кружек пива на подносе нескольким мужикам, занявшим места рядом с молодым чемпионом, он поблагодарил их за заказ, и они, ответив взаимностью, поспешили удалиться от барной стойки к столику, где уже сидели их товарищи вместе с несколькими распутными женщинами среднего возраста. Парень в спортивном костюме, попивая газировку, лишь мельком осматривался в уже знакомом ему баре тупичка. Внезапно, со стороны служебного входа в сопровождении Стэна, в бар вошла высокая, немного выше самого Стэна, рыжеволосая девушка, снимающая у входа плащ, который у нее из рук принял лично Стэн. До этого он не был замечен в обслуживании клиентов бара, а потому это вызвало множество удивленных взглядов в их сторону. Но, когда она вышла под свет ламп без плаща, распустив свои длинные рыжие волосы в облегающем платье, подчеркивающем ее приличного размера грудь, чуть выше среднего, а по меркам этой страны так и легко попадающую в категорию пышногрудых, в короткой юбке, длинных чулках, заправленных в высокие ботинки, все стало понятно. Даже для видавших всякое и самых опытных мужчин, она была редкой красоткой, какие почти не встречались в подобных заведениях. Шумно выдохнув, вновь подобрав свой небольшой рюкзак, она, собирая на себе похотливые и удивленные взгляды почти всех мужчин в помещении, направилась к единственным свободным местам, а именно рядом с чемпионом у барной стойки. «Воды, пожалуйста», — попросила она у протирающего блюдце бармена. «В кране, красавица, за счет заведения», — ухмыльнулся он. «Понятно», — выдохнув, нахмурилась она и уже намеревалась встать и покинуть бар, но, внезапно, чемпион, оторвавшись от пересчета денег, взглянул на бармена и, нахмурившись, произнес: «Закончил дрочить свое блюдце и подай девушке воды». Бармен слегка удивился такой внезапной настойчивости от Синдзи, которому обычно было плевать на других посетителей, если только он не провоцировал их на очередную драку за деньги. «Быстрее, ты меня знаешь, я стучать стыну не буду, разве только твоей головой об его дверь». Рыжеволосая стройная пышногрудка сперва с удивлением глянула на молодого парня, примерно равного ей по возрасту, а затем показательно ухмыльнулась, вновь присев на высокий стул у барной стойки. «Ха, не думала, что здесь принято так делать заказы, извини за это». На этом, слегка побледневший бармен поставил перед девушкой стакан с водой. «Так нигде не принято», — отвечал парень. «Просто, кое-кому не помешает легкий втык», — добавил он, глянув на бармена из-под лобья и собрав деньги в одну пачку. Он вновь отпил своей газировки из стакана. «Как тебя зовут, чемпион?» — ухмыльнувшись, спросила девушка. «Синдзи, ты же слышала, это настоящее имя», — продолжила улыбнуться она. «Кто знает», — ухмыльнулся он и вновь отпил газировки, не глядя на нее. «Для таких подробностей надо быть близким во всех смыслах, человеком. Так что извини, но, для тебя, Синдзи, ясненько, может тогда познакомимся», — предложила она. «Вот так просто, может еще имя свое скажешь, может и скажу, а ты?» — пригнулась она ближе к нему. «Может, для начала, угостишь чем-то кроме воды?» «Отпив воды», — произнесла рыжеволосая. «Хех, сделай еще одну яблочную газировку», — произнес Синдзи, заставив бармена обернуться. «Пожалуйста», — добавил он. «Сама откуда будешь?» — спросил он, когда ей подали яблочную газировку и она отпила немного через такую же картонную соломинку. «Если скажу, что местная, поверишь?» На этом парень покачал головой в отрицании. «Ну и правильно. Так, путешествую по странам, пытаюсь найти себя настоящую. Ясно, у меня та же фигня», — глянув в потолок, произнес парень, сцепив руки за головой. «Разве, мне вот, кажется, что ты вполне нашел себя. Круто ты того здоровяка приложил, да и двигаешься выше всяких похвал. Ты прямо как настоящий шин». На этом он строго посмотрел на нее, и она, оглянувшись по сторонам, заметила, что большинство уже смотрит на нее не прежними взглядами, а заметно напрягшись. «В чем дело? Ты такие вещи лучше тут не говори, тут не любят шиноби». Когда он произнес это слово, на него также все посмотрели осуждающе. «Че вылупились?» Глянув по сторонам в глаза посетителям, прервавшим даже свои беседы, произнес Синдзи. «Наверное, не стоило так, но, мне плевать, так ты шиноби или, был когда-то, нас с детства готовили, но, поняв, насколько это ублюдская работа, я сбежал. Вот теперь и тусуюсь по таким местам», — ухмыльнулся он. «Слушай, а ты случайно не шпион?» — спросил он в момент, когда она отпивала газировку, и от такого рыжая едва не поперхнулась. «Я тут заметил, что ты у меня уже столько всего узнала, а сама даже имени своего не назвала, как настоящий шпион. Хех», — выдохнула она и, улыбнувшись, прикрыла глаза. «Лицо у меня такое. Да и это говорит о том, что ты нормальный мужчина. Рядом с такой, как я, всех мужчин прорывает на разговор. А то ну как, ну не знаю. Я незнакомкам не особо доверяю, а мы так и не познакомились. Хех». Она наклонилась к нему еще ближе и, почти положив голову на плечо, произнесла вполголоса: «Может, тогда продолжим знакомство у тебя в комнате, чемпион?» «Хм», — глянул он на нее, допивая свой стакан газировки. «Если совсем честно», — произнесла она, — «я на мели и снова искать какую берлогу для ночевки не хочу. Хотелось бы помыться под горячей водой и поспать в тепле. Я надеялась, что тот, главный», — кивнула она, имея в виду Стена, — «предложит мне комнату в обмен на помощь или хотя бы мной лично заинтересуется, но, он тот еще сухарь. А вот ты, а вот я похож на лоха, да?» — ухмыльнулся Синдзи. «Ну не стоит так говорить, просто у тебя глаза добрее. Ну или, может, я тебе более симпатична?» Прикусив губу, ухмыльнулась она. «Хех, ну пойдем», — произнес он и, подав ей руку, встав со стула, повел ее в сторону комнат, забрав с собой все деньги. «Эй, Синдзи», — произнес вдогонку бармен. «А как же, за счет заведения», — вернул он ему его же слова под ухмылку рыжеволосой. «Фу, как был жлобом, так и, ай», — махнул он в сторону удалившейся парочки. Поднявшись по лестнице на третий этаж таверны, парень в спортивном костюме и с хвостом проводил рыжую красотку за руку к дальней комнате в конце коридора. Сняв со своей шеи ключ на нитке, он открыл двери и жестом пропустил ее вперед. Его комната была весьма скромной. Большая кровать, на которой вполне могли спать два человека, небольшой столик, пара стульев, два окна с открытыми форточками для проветривания, дверь в ванну, небольшой шкафчик для одежды, комод у кровати, ночник и другие типичные атрибуты скромной комнаты гостиничного типажа. «Ха, экономно, не ожидала такого от тебя», — улыбнувшись, произнесла девушка, сняв ботинки и пройдя по комнате чуть вперед, пока парень закрывал за собой двери. «Я долго не могла тебя найти, прошло больше месяца с прошлой встречи и того уже 9, как мы на этой миссии, шик». На этом он перебил ее неожиданным поцелуем в губы, резко подойдя в упор. Она округлила глаза от такого и попыталась слегка отодвинуть парня, но тот сам вовремя остановился и жестом пальца у рта указал ей помолчать. «Здесь, не называй меня настоящим именем. Даже у стен есть уши, или ты забыла?» «Я ничего не забыл. Теперь, докладывай, что там у близняшек и что у тебя?» «Слушаю тебя, лейтенант». За открытым окном серый дневной вид сменился темный, плохо освещенной просторной улицей, ведущей в сторону едва видимых на горизонте частных домов, а вокруг, за окном, наблюдались лишь повороты к нескольким магазинам. В комнате рыжая девушка в черных чулках с ногами уселась на кровать с белоснежным постельным бельем и, закинув руки за голову, прислонилась к стенке, подложив под спину большую подушку. За небольшим столиком у кровати, На стуле, нахмурив брови и обдумывая услышанное, сидел парень в расстегнутой спортивной кофте и майке-сеточке, массируя виски. «Ясно». На выдохе, произнес он, «Прости, как я ни старалась, но никаких следов». Согнув ноги в коленях и прижав их к себе, произнесла рыжеволосая, «Тебе ни за что извиняться», — ответил он. «Как я и сказал тогда, я не прощу ему, что он оставил маму одну», — сжав кулаки, — ответил парень. «Значит, сейчас в водопаде затишье, ну, можно сказать и так», — прикрыв глаза, — ответила рыжеволосая. Раздробленные группировки бывшего Черного легиона наконец поняли, что они примерно равны по силе, а преимущество за теми, кто держит город, однако, большинство командиров покинули город, а тот, кто его удерживает, слишком труслив и просто перекрыл все подходы, угрожая также обрубить и потоки воды по акведукам, если ему не оставит страну. В траве Ника уже открыла свою оружейную лавку в скрытой деревне, а Маха все еще на полулегальном положении, но ее гипноз действует безотказно и в критических ситуациях она всегда выходит сухой из воды. Судя по закупкам правительства травы, они действительно копят силы и оружие. Правда, не совсем понятно, против кого именно. Пока мы не можем получать информацию с самых верхов, мы не узнаем, пойдут они на скрытый водопад или же, или снова ударит по Союзу, а тут граница и с огнем, и с ветром, и с землей, произнес парень на выдохе. У тебя чего? Поинтересовалась девушка. Путь наемника не предполагает продвижения на самый верх. Пару раз мне предлагали контракты в новом скрытом дожде, и я даже их выполнял, но, все это были лишь миссии внутри страны, направленные на контрразведку или помощь в захвате дезертиров. Кого-то вроде лорда Джерика я так и не увидел, и даже открыто занявшись контрабандой и тайно подключив связи клана Нара, я лишь продал им кучу лекарств и прекурсоров. Ни как боевиком, ни как наемником мной пока не заинтересовались. Нет, мы, конечно, узнали очень многое об этих странах, и наше пребывание тут весьма полезно, но... 9 месяцев мы топчемся на одном месте, хех, значит пока без изменений, произнесла рыжеволосая девушка и, встав с кровати, продолжила, подойдя к парню и протянув руку, дай денег, я пойду помоюсь в бане и сегодня ночую у тебя для конспирации, завтра отправлюсь в Канаху своим ходом и доложу ХКГ о результатах за 9 месяцев задания, разве уже пора, а говоришь, что ничего не забыл, я докладываю каждые 3 месяца, точно. Произнес он и обсчитал денег ровно столько, сколько нужно было, для того, чтобы снять баню на пару часов вечером. «Сам не хочешь сходить в баню?» — улыбнулась она. «Не, я в душ. Ну, как знаешь». Развернувшись, она направилась к выходу из комнаты. «И ты это, извини за поцелуй». Покраснев, произнес он, «Я просто ничего лучше не придумал и глупо получилось, нужно было просто. Ничего страшного, мы же играем любовников в конце концов». С улыбкой ответила она, и да, уже выходя за дверь и прикрывая ее за собой, а мне понравилось, как ты это сделал, ухмыльнувшись, она прикрыла за собой дверь, фу-уф, выдохнул Шикен и, хлопнув себя по бедрам, поднялся на ноги, наконец позволяя себе расставить ноги шире, в передней части спортивных штанов теперь был виден оттягивающий их слегка вперед выступ, который он скрывал в присутствии девушки, я, пожалуй, холодный душ, с утра не выпил, «День потерян, а...» — улыбаясь, произносил Стэн, проходя в почти пустой утренний бар со служебного входа. С этими словами он направился к барной стойке, за которой уже с утра сидел Синдзи и пил свою яблочную газировку. «Чё-то я тебя не видел сегодня на зарядке», — произнес Стэн, присаживаясь на высокий стул. «Ты обычно не пропускаешь, когда ты здесь. Хотя, если бы я вчера ушел с такой красавицей в свою комнату, то тоже бы зарядку пропустил». С улыбкой отшучивался Стэн. «Как говорится, если чердак ржавый, то подвал всегда мокрый, хе-хе. Она наверняка не слезала с тебя полночи, так еще и утром не упустила своего, так ведь, а?» Слегка стукнув чемпиона кулаком в плечо, спрашивал Стэн. «Кстати, где она?» «Ушла», — коротко ответил Синдзи и вновь отпил газировки. «А, женщинам от нас нужно только 2 вещи. Поспать в тепле да поесть на халяву», — отшутился уже Синдзи. «Хех, и ты никак ее не пытался задержать?» — удивленно произносил Стэн. «Такая может один раз во всей жизни встретиться, дурак ты, хех», — разочарованно произнес Стэн. «Налей мне кружку пива, я сегодня напьюсь сгоря, такую красотку отпустил. Ну, повод напиться есть, у тебя был шанс, я ведь с тобой ее оставил сперва», — ухмыльнувшись, произнес Синдзи. Ну, знаешь, в той обстановке я как-то не об этом думал, да и разглядел ее нормально только уже в баре, а там она к тебе уже подсела. Вот ведь, повезло же тебе. Ага, бывают люди несчастливые, но везучие. Я из таких, с грустью в голосе ответил чемпион. И че это мы после такой ночи грустим, а? После такого ты должен на смерть идти с улыбкой на лице. Считай, все в жизни попробовал. Я, кстати, не просто так тут к тебе про девочку поболтать подсел. До боя ты хотел пробить себе еще дело. Так вот, есть работа, да. В этот раз дело серьезное. Те люди, которые связались со мной по этому поводу. В общем, они моя крыша в дожде и вроде как указания идут с самого верха. Лорд Джерика, будь он проклят, все же решился. Ты точно хочешь здесь об этом говорить? Допив стакан с газировкой, спросил Синдзи. Хех, разумно. Прикрыл глаза Стэн. Двое парней направились в комнату Синдзи на третьем этаже, которую он привычно открыл ключом. Чувствую себя как не дома, произнес Синдзи, проходя вперед и отодвигая стул. Эх, Стэн глубоко вдохнул. Я даже запах ее здесь чувствую. Только вот как-то не совсем все так, будто вы здесь не. Задрал уже, резко произнес Синдзи. Давай к делу. Ну, к делу так к делу. Ухмыльнулся Стэн и присел за соседний стул, поставив на столик свою кружку пива. Короче говоря, собираю всех наемников в округе, чтобы они присоединились к силам дождя. По слухам, такая же херня в стране травы. Они долго копили оружие и готовились, а теперь, похоже, пойдут на водопад. На водопад? Не на союз? Не. Для атаки на союз, даже если вообще всех выгребут в армию, у них никаких сил не хватит. Похоже, раскол легиона, да и в целом ситуация в водопаде их не устраивает. Хотят прибрать его к рукам окончательно, что в целом, правильно. Царевна мертва, в самой столице 9 месяцев назад произошло хер пойми что, забравшие жизнь как наместника, так и нескольких офицеров вместе с верховным жрецом и послами мира из союза. Выжидали долго, но теперь, похоже, убедились в том, что союз это все схавает как есть и не будет добивать малые страны, что, кстати, неожиданно. Я уж надеялся, ухмыльнулся Синдзи. Сам знаешь, что я ни разу не патриот дождя. Пожал плечами Стэн. Будь моя воля, ай, он махнул рукой. Кому я рассказываю? Ты ведь дезертировал из союза, так? Я не говорил, откуда я родом. Напрягся Синдзи. Да прекращай, мне одного взгляда на тебя хватит, чтобы понять, что ты из страны огня. Да и ты же контрабандой из огня в последнее время был занят, а? Ухмыльнулся Стэн. Все-то ты знаешь, сдался Синдзи. Так вот, продолжил Стэн, нужны опытные диверсанты, желательно иностранцы, которые без особых проблем смогут проникнуть в столицу водопада и дальше действовать по обстановке и приказам. Возможно, скажут убрать главных, возможно, похитить кого, может, взорвать чего-нибудь там к ядрене фени, не знаю. Оплату обещают втрое больше, чем за отлов дезертиров дождя и сопровождение похоронных команд, которым ты раньше занимался. Берешься, а ты, а что я, удивился Стэн. Берешься, хех, мне хватает работы в таверне, я свое уже отслужил. Но ты ведь из легиона, лучше тебя никто не знает, как проникнуть в столицу водопада. Слушай, резко подорвался Стэн, то, что я тебе об этом проболтался случайно, это не повод теперь. Напрягся он и резко прервался, прислушиваясь к звукам за дверью и стенами. Короче, я больше не при делах, царица мертва, на этом моя служба закончилась. Понятно, я и без того дезертир, мне хватает позора. Ты просишь меня предать свою родину еще раз и помочь захватить столицу. Я не могу на это пойти, а ты? Развернулся Стэн и направился к двери. Подумай до конца дня, если согласен, то найдешь меня. Согласен, произнес поднявшийся со стула чемпион. Сообщи, что мы отправляемся вдвоем в один отряд, добавил он. Ты чего-то не понял? Развернулся Стэн у двери. Это ты кое-чего не знаешь и не понял, Стэн. С этими словами Шикен хлопнул в ладони, выпуская свое кю в виде сенсорного поля, и сложил печать концентрации. Его кю заставило Стэна вздрогнуть. Голос стоящего у стульев парня прозвучал в его голове. «Меня зовут не Синдзи, а Сакура. Я Шикен Нара из Скрытого Листа. У тебя есть шанс снова послужить во благо своей родины, легионер. Примечание к части. Вам дарована свобода оставить отзыв. Глава 34, вторая попытка. Примечание к части. С новой главой. Последний император, всегда худший император. С. Хороший доклад, Ариэль, спасибо. Можешь быть свободна. произнес Наруто, сидя за широким столом перед панорамным окном в своем кабинете. Высокая рыжая девушка в ответ осталась стоять на месте перед столом, слегка нахмурившись. «Что-то еще?» – уточнил Наруто, вновь повернувшись к ней после того, как отложил ее рапорт в отдельную папку. «Хокаге сама. Начало она, но на этом...» Он внезапно ее перебил. «Можно просто Наруто или Наруто-сан, если тебе так будет полегче», – улыбнувшись, ответил он. «Тебе не следует быть столь официальной, особенно...» Он мельком глянул на девушку в белой деловой рубашке, заправленной в средней длины темную юбку, стриженную под каре, которая внимательно смотрела на рыжую девушку своими серебряными глазами, особенно в присутствии матери. «Как скажете, Наруто-сан», — кивнула Ариэль. «Скорее всего, решающая битва за столицу водопада состоится сегодня-завтра. Шикен, Ника и Маха. В общем, вы ведь понимаете, что они в любом случае будут втянуты в эту бойню. Прошу, позвольте мне выдвинуться туда и...» «Не думаю, что это хорошая идея», — перебив ее, ответил Наруто, откинувшись в кресле и сложив руки с закатанными рукавами фиолетовой рубашки за голову. «Но ведь, я часть их команды, наши совместные техники и остальное. Без моей помощи им в бою будет. Они достаточно сильны, чтобы выполнить свою задачу», — ответил Наруто. «Советую поверить в своих товарищей, Ариэль. Пойми, Наруто поднялся на ноги. Они сейчас находятся там в качестве агентов разведки с надежным прикрытием. При разработке плана операции, твоя роль во всем этом была роль связующего звена между ними и Конохой. У тебя такого прикрытия для нахождения на этой территории нет. Твое появление там и участие в бою будет означать фактическое вмешательство Союза в конфликт между малыми странами, и это мы уже никак не сможем оправдать. Наши агенты помогут будущему руководству водопада отбить эту атаку и отстоять свою независимость уже наверняка, а трава и дождь впустую потратят силы, что приведет к еще большим внутренним проблемам, и в дальнейшем мы сможем изгнать завоевателей и их марионеточное руководство уже и из этих стран. Я уже молчу о твоей ценности как медика и обладателя первородного Бьякугана. Прости, но сейчас менять план я не намерен», — ответил Наруто. «Я поняла вас, спасибо», — опустив взгляд, произнесла Ариэль, развернувшись, направилась к выходу из кабинета. После того, как она, попрощавшись у двери, вышла в коридор и прикрыла за собой дверь, Наруто вновь присела и слово взяла уже стоящая рядом Хината. «Наруто, позволь тебе напомнить, что произошло, когда Джирая сама отказал Саске и запретил ему отправляться в погоню за шиноби звука, чтобы отбить тебя. Но Ариэль же не Саске и...» «Хех». Прикрыв глаза, Хината выдохнула и покачала головой. «Сейчас их товарищеские узы крепки как никогда, и я боюсь, что...» «Я понял, не продолжай. Что предлагаешь? Позволь поговорить с ней и представить ему. В лучшем случае, он сможет занять ее на нужное время, а в худшем...» Хината задумалась. «До водопада чуть больше 3 дней в пути, так?» «Ну», — задумался Наруто. «Если он признает ее и будет с ней, то она сможет оказаться там вовремя. Ну и прикрыть ее он тоже сможет». «Ясно». Наруто развернулся на своем кресле в сторону панорамного окна и нахмурился. «Поступай, как знаешь», — прикрыв глаза, произнес он. Поклонившись отвернувшемуся Наруто, Хината поспешила покинуть кабинет Хокаге и, прикрыв двери, поторопилась догнать дочь, которая, опустив голову, уже выходила из здания через главный выход на первом этаже. «Ариэль!» — окликнула ее Хината на выходе. Удивленно обернулась рыжая девушка. «Что-то срочное от Хокаге сама», — напряглась она, когда к ней подбежала мать. «Нет, не совсем», — произнесла Хината. «Нам надо серьезно поговорить. Мам, прости, но я хотела зайти в больницу и уточнить у Сакуры-сан насчет повторной операции отца и Орочимару сама. Пусть он еще в плену врага, но, возможно, если сделать запрос в скрытый звук, то они смогут прислать методические материалы, которые мы можем использовать, чтобы вернуть ему хотя бы возможность ходить». Тоби был уверен, что даже с такой травмой ему возможно было вернуть силу, и папа сам упоминал Орочимару, но я так и не решилась расспросить его подробнее. «Теперь, когда с моим заданием все, я хотела бы заняться именно этим. О большем я не прошу». «Погоди». Хината взяла ее за плечо. «Не следует беспокоить Сакуру с этим. Она не приемлет методов Орочимару и никогда не пойдет на подобное. Как и в случае с тобой. Да о чем вы все, черт возьми, говорите?» — резко повысила голос Ариэль, смахнув руку матери с плеча. «Ты понимаешь, что он теперь до конца жизни будет ездить на чертовой коляске? Я чуть меньше месяца была в таком положении, и потом еще месяц восстанавливалась до прежнего уровня силы, и никогда этого не забуду. Он пострадал, защищая деревню, и если есть способ помочь ему, то разве мы не должны использовать все, что в наших силах, чтобы...» «Успокойся», — перебила ее Хината, глянув по сторонам и увидев, что большинство посетителей уже неодобрительно смотрит на поднявших шум девушку, подростка и взрослую женщину. «Пойдем со мной». Взяв дочь за руку, Хината молча повела ее к северо-восточному выходу из деревни в обход памятной горы с лицами Хокаге. Около 15 минут шагая по дороге и принимая приветствия от проходивших по той же дороге людей, обойдя гору по дорогам, Хината, убедившись, что вокруг никого, повернула в лес за памятной горой и, кивнув дочери следовать за ней, прыгнула вверх на толстые ветви ближайших деревьев, резко ускоряясь и двигаясь быстро, подобно шиноби. Слегка удивившись такому, Ариэль также прыгнула и поспешила догнать резко ускорившуюся мать. Еще никогда она не видела, чтобы мама хоть как-то проявляла в себе шиноби, хотя она помнила, что когда-то она была джонином и даже долгое время возглавляла клан, но буквально через год после рождения Ариэль, Хината официально ушла в отставку как шиноби, получив специальное разрешение от Хокаге, а вскоре и пост главы клана передала Ниджи, своему двоюродному старшему брату и соответственно двоюродному дяде Ариэль. Даже на утреннюю зарядку Хината никогда не выходила с дочерью. В основном Ариэль тренировалась с отцом, который либо был на своих нечастых заданиях, либо просто валялся дома в свободное время после того, как сам ушел в отставку. Даже таким вещам, как использование Бьякугана и Дзюкину, ее учила не мать, а другие члены клана, и всего пару уроков она провела с дядей Ниджи, который был слишком занят как глава разведки и глава клана Хьюга. Да и отец был слишком добр к ней и частенько позволял пропускать как зарядку, так и тренировки. Дошло до того, что когда она спросила его о поступлении в академию, то отец сказал, что ей совершенно не обязательно напрягаться, и если не она не хочет, то он не ждет, что его дочь также станет шиноби. Хината лишь молчаливо одобряла подобный подход. Дядя Ниджи был суров на тренировках, однако когда у нее ничего не получалось, даже он просто разворачивался и уходил, прикрыв глаза и опустив голову со словами: «Этого следовало ожидать. Возможно, тебе следует заняться чем-то другим». Эти слова дяди злили ее, однако к своим 8 годам она едва могла справиться с 6-летками из своего клана, и то только за счет преимуществ в росте и весе. Ни один урок от Ниджи она не смогла освоить в полной мере. Только встретив Тоби, который отвел ее к Гай-сенсею и Какаши-сенсею, она смогла наконец проявить себя, услышав от Какаши-сенсея: «Хаэм, ну, если это тебе пока не по силам, то, давай пока попробуем вот с этими печатями. Здесь главное почувствовать этот процесс и запомнить, а потом все повторить. Но, если у меня и так не выйдет, то, что, просто попробуешь еще раз. Но моя чакра уже. Тогда восстановись как следует и приходи пробовать снова и снова, пока не получится. Даже когда меня здесь не будет, то, вон Тоби с удовольствием присмотрит за тобой, так ведь, а?» Расслабленно говорил с ней Какаши, как будто его совсем не волновало то, что у нее что-то не получается. «Я больше не могу. Хех-хех. Ась, ты ведь даже 10 километров еще не пробежала. Это никуда не годится. Ну тогда, хех-хех, у меня есть то, что ты еще можешь делать. Отказывают ноги, нагрузим как следует твои руки. Вставай давай, ты ведь не валяться на земле сюда пришла», — строго говорил с ней Гай, когда она буквально валилась с ног и едва могла дышать от перегрузок. Он всегда заставлял ее найти в себе силы, о наличии которых она даже не подозревала. Сейчас, мать, которая никогда не показывала себя перед Риэль с подобной стороны, мчалась длинными прыжками с ветки на ветку через лес едва ли не быстрее всех ее товарищей с поразительной ловкостью. Будто бы и не было десятка лет полного простоя в тренировках шиноби. Ариэль поймала себя на мысли, что едва-едва поспевает за матерью, и, нахмурившись, резко ускорилась, чтобы с ней поравняться. «А ты быстрая», — произнесла Ариэль, поравнявшись с Хинатой. «Не ожидала. Думаешь, на деле это даже не половина той скорости, что когда-то была у меня», — задумалась Хината. «В наше время это считалось средним темпом. У нас также, просто ты никогда. В общем, проехали», — глянув вперед, произнесла Ариэль. «Не ожидала. Хех, я ведь тоже была шиноби», — улыбнулась Хината, прикрыв глаза. «Далеко нам еще, и куда ты меня вообще ведешь? Я хочу, чтобы ты посетила со мной одно секретное место. С недавних пор за его защиту отвечает клан Хьюга, поэтому тот, кому я хочу тебя представить, тоже находится там. Ты все поймешь, когда увидишься с ним. Со мной было так же. Никто толком не мог мне ничего объяснить, но когда я встретилась с ним, то поняла очень многое. Даже то, чего понимать не хотела. Я знаю, что сейчас ты очень боишься за своих товарищей, а потому хочешь похоронить этот страх в стремлении помочь отцу. Это нормально, но... глянула на мастер Эль, мы не сможем помочь Чоуджи, и тебе лучше с этим смириться. Он знает об этом и готов к этому. Цокнула языком Риэль и нахмурилась, отвернувшись, перелетая через очередную ветку. Поверь, он знает о возможности использования методов Орочимару, но это крайне рискованно, и второй раз он не пойдет на такой риск. Второй раз, о чем вы, я расскажу тебе, но чуть позже, когда ты узнаешь еще кое-что. Суть в том, что еще в детстве Чоуджи сильно навредил себе на одном задании и едва не умер. Тогда его удалось спасти буквально чудом, благодаря вмешательству Цунади сама, но она сразу сказала, что хоть он и сможет быть шиноби и даже быть очень сильным, его срок жизни значительно сократился, и его тело с высокой вероятностью не выдержит нагрузок при операции с применением методов Орочимару. Сакура попыталась сейчас все исправить, но сейчас, без риска его жизни, даже то, что он сможет ездить, как ты выразилась, на чертовой коляске, это чудо. Он мог остаться парализованным от шеи до кончиков пальцев ног. Ариэль, нахмурившись, отвернулась. Тогда она продолжила прыгать по деревьям вместе с матерью, и они обе немного замедлились, поворачивая влево. Тогда, что я вообще могу сделать? Сжимая кулаки, спросила Ариэль. И кто вообще сможет все это прояснить? Хех, почти на месте, произнесла Хината. Спустя еще пару минут прыжков они спрыгнули на широкую протоптанную лесную тропу, по которой вышли на поляну, заросшую высокой травой. В этом участке леса деревья были в 2-3 раза меньше других, а вдали уже виднелась крыша весьма крупного каменного сооружения. Глянув на него, Ариэль вздрогнула и на ходу, сложив печать, активировала Бьякуган, изменив свои карие глаза на серебряные, слегка светящиеся белым светом. «Это же!» – остановилась Ариэль. «Именно так!» Подтвердило ее удивление Хината. «Этот храм защищен силами, которые для нас до сих пор непостижимы. Бьякуган, даже такой сильный, как твой, не способен смотреть сквозь его стены. Пойдем. Тот, кому я хотела тебя представить, ждет внутри». «И да», — резко остановилась Хината. «Будь осторожна, у него суровый нрав, а я сейчас почти без силы, как бы не хотела, то прикрыть тебя от внезапной атаки не смогу». Ариэль взглянула на мать и тут же напряглась. Обойдя храм, они вышли к основному входу на пару десятков широких ступеней и, поднявшись, встали перед небольшими каменными дверями. Встав перед ними, Хината коснулась рукой, специально вырезанной под человеческую руку каменной панели, и направила туда чакру. Узоры и печати на двери засветились белым светом. «Страха нет», — произнесла Хината, и механизм открытия двери активировался. Жестом Хината пригласила дочь войти первой. Внутри было весьма просторно и очень темно. Заранее активированный Бьякуган помогал видеть отражающиеся от стен собственные кю, и таким образом, Ариэль и любой другой владелец этих глаз мог видеть даже в полной темноте. В отличие от Шарингана, который все же был зависим от света и, несмотря на способность видеть чакру, все же мог испытать проблемы в случае, если в таком помещении внезапно загорится яркий свет или такой же резко погаснет, Бьякугану воспринимать свет не требовалось. Эти глаза видели чакру и только чакру, которая была повсюду, а также другие виды природной энергии, отчего пользователь не мог различать цвета и страдал дальтонизмом. Практически у всех из клана Хьюга наблюдалась полная цветовая слепота. Лишь изредка рождались способные воспринимать зеленые или красные тона. Глаза Ариэль избежали этой участи полностью из-за своей генетической мутации. В обычном состоянии они ничем не отличались от нормальных человеческих глаз, и только активировав их, она теряла возможность воспринимать цвета, становясь на некоторое время полноценным пользователем Бьякугана, отчего ей пришлось долго тренироваться и привыкать к отличиям между этими режимами. Хината, сложив печать овцы двумя руками и сконцентрировавшись, также активировала Бьякуган и следом за дочерью вошла в пустое помещение. В их глаза сильное свечение издавала лишь заполненная чакрой плита бога грома. Из-за изоляции храма от внешнего мира ни один сенсор не смог бы через другие плиты найти ее и использовать перемещение. Все работало таким образом, что можно было телепортироваться из храма на большинство других плит, но сюда вход был заказан. Хината не уточняла, мог ли Наруто свободно перемещаться в этот храм через плиту, но она знала, что, например, Саске для этого даже плита не требовалась. По указке Хинаты, Ариэль повернула вправо и по длинному каменному коридору одни вышли в молитвенный зал, а оттуда к лестнице, ведущей в подвал храма. Зажигать факелы и фонари Хината запретила и, пожав плечами, Ариэль спокойно приняла все эти условности, продолжая спускаться. Уже у входа, перед закрытыми деревянными дверями в коридоре подвала, где, на удивление, было совсем не пыльно, будто здесь регулярно убирали, Ариэль почувствовала направленное на нее и Хинату сильное кю, заставлявшее ее вспотеть холодным потом. Больше всего ее пугало не сила или размер чакры владельца, который был как минимум на ее уровне, а может даже и сильнее. Больше всего ее пугало то, что это был явно не человек, если судить только по чакре. Ее бьякуган по-прежнему не мог видеть даже сквозь эту деревянную дверь, а за ней Ариэль уже слышала странные вибрации, будто внутри урчало или даже храпело что-то огромное. Под одобрительный кивок Хинаты, она сняла засов и открыла двери. Войдя внутрь на несколько шагов, она тут же остановилась и вздрогнула. От присутствия людей, несколько ламп вспыхнули синими огнями, немного освещая помещение, но, лучше видеть она от этого не стала. И без этого она едва могла поверить своим глазам. В десятке метров от нее лежал, свернувшись как кот, огромный белоснежный тигр, размером чуть больше взрослого коня. Отреагировав на ее шаг в помещении, он тут же открыл один свой ярко-зеленый глаз и, проснувшись, медленно поднял и повернул к двум вошедшим усатую, саблезубую морду, приподнимая и выставляя вперед передние лапы и демонстрируя большие когти. «Офиге, Ариэль!» — строго перебила ее Хината. «Для той, чья сила больше не с ней, ты излишне смелая, Хината!» Прозвучал низкий, громоподобный голос в их головах. Обе сразу поняли, что с ними говорит этот тигр, хотя последний не раскрывал своей пасти. «Неужели страх, который я забрал у тебя, более не остался даже в твоей памяти?» Не обращая внимания на сглотнувшую и слегка вспотевшую Ариэль, продолжал тигр. «И тебе доброе утро, Хина!» Улыбнувшись, произнесла Хината, выходя вперед. «Прости за излишнее беспокойство, но я вновь пришла просить твоей помощи», — поклонившись, добавила она. «Ты по другому поводу и не обращалась, но, как я понимаю, моя помощь тебе не нужна». Глядя на нее уже обоими глазами, в ее голове произнес тигр. «Моя дочь». Начало было Хината, но тигр ее перебил. «Не хочу ничего слышать из твоих уст», — резко заявил он. «Пусть тот, кто жаждет избавиться от страха, обратится ко мне лично. Да добрые, Хахина-сан, или лучше Хина-сама», — неуверенно сделав еще шаг вперед и напрягшись, произнесла Ариэль. А тигр, переведя на нее взгляд, лишь чуть наклонил большую голову влево, глядя на нее как на мышь, случайно вошедшую в его клетку. «Хаэм, твоя чакра и эти глаза, для той, кто унаследовал божественную мощь, в тебе слишком много страха, девочка», — раздалось в ее голове. «Божественную мощь», — удивленно повторила Ариэль. «Тебя это удивляет? Твоя мать, похоже, мало говорила тебе о твоем происхождении и о секретах твоих глаз», — неодобрительно посмотрев на Хинату, произнес Хина. «Слушай, дитя, ты обладаешь силой основательницы твоего рода, великой матери и принцессы всей чакры в этом мире. Ты смотришь на мир глазами моей великой хозяйки, повелительницы пламени, той, которую нарекли утренней звездой, одной из троих легендарных сеннинов, Анны Ацуцуки, родной внучки самого солнца, Ацуцуки Ашуры», — объявил Хина, заставив Ариэль округлить глаза еще больше. «Сохранив свою кровь почти без примесей, твой клан смог дать твоей матери лишь долю силы принцессы Анны, но она почти полностью унаследовала ее внешность. В тебе же нет почти ни капли схожести с ней, но в тебе возродилась ее древняя мощь. Хаэм, весьма иронично. Я не понимаю, о чем вы», — ответила Ариэль. «Пусть у меня и есть сила моего рода, но я никакая не богиня уж точно. Я лишь Ариэль. Я, да я почти ничего никогда не могла сделать, и только, я только и могу, что», — едва не заплакав, произносила она. «Тебя сдерживает лишь ничтожный страх», — раздалось от тигра. «Неважно, чего ты боишься: разочарования в тебе близких, смерти своих товарищей, потери любимого. Страх сдерживает твою силу. Это естественные оковы человечества. Лишь те, кто смог усилиями воли сбросить их, смогут засиять подобно звездам. Но следует быть осторожнее. У всего есть своя цена. Скажи мне, дитя, для чего ты пришла отдать мне свой страх? Чего ты хочешь?» Сжав кулаки, Ариэль уставилась в пол и, прикрыв глаза, крепко задумалась. всю свою жизнь, вспоминая, произносила она. Я всегда стояла в стороне, всегда. Я столько тренировалась, и вот опять я. Я ничего не могу сделать, когда мои товарищи рискуют своими жизнями. Даже на Олимпиаде я могла лишь стоять в стороне, а когда вышла вперед, то едва не погубила себя и всех вокруг. Я больше не хочу стоять в стороне и смотреть. Вспоминая, как остальные без нее играли в футбол, отвечала Ариэль. Я хочу быть той, кто поможет им в нужный момент. Если моих сил достаточно, то, прошу вас, помогите мне сбросить оковы страха, что сдерживают мою силу. Подняв голову, прокричала Ариэль в лицо тигру. Хаем-хаем-хаем-хаем, да будет так. Похоже, что для меня вновь пришло время вмешаться. Гнев пал, память в руках завоевателей. Восьмихвостый страж, мертв, этот мир на грани. Император возродился стараниями вора, и пока все живое вновь не склонилось перед ним, я тоже сделаю свой ход. Поднимаясь на четыре лапы, произносил тигр. Я, Хина, это имя дала мне принцесса Анна. Я, аспект страха, и я заберу тот страх, что тебя сдерживает. Рычал на нее тигр. Но тебе следует помнить, звезда, горящая ярче, всегда гаснет раньше. Эй, ты видел, там к храму ведут очередного лазутчика. Говорят, что войска дождя и травы уже пересекли нашу границу. Тревожно, не ссыте. С нами, как всегда, Черный легион. Этот город стоял почти 1000 лет. Направляясь быстрым шагом в парк у храма водопада, двое парней, примерно одинакового роста, но один из которых был немного шире в плечах и в целом выглядел более крепким, слышали от местных жителей в основном именно это. Прошли уже сутки после того, как Шикен получил последнее уведомление от Ники, что армии двух стран действительно пересекли границу водопада, почти не встретив сопротивления. Сегодня вечером им следовало найти способ проникнуть в храм водопада и, взяв в плен главнокомандующего обороной города, либо уничтожив его, вынудить остальных капитулировать и открыть ворота города. В любом другом случае, даже у объединенной армии травы и дождя шансов на успех при штурме такого города-крепости было немного, и битва в любом случае будет разрушительной и кровавой, требующей всех имеющихся сил, которые также требовались для того, чтобы либо уничтожить, либо изолировать другие разрозненные подразделения легиона, вынуждая их сидеть в своих крепостях или в лагерях между занятыми деревнями. Но даже с оставшимися войсками, столица водопада могла обороняться более чем эффективно. При прямом штурме, даже если войскам удастся достигнуть всех целей и взять город, это будет пиррова победа. Именно для этого они пошли на хитрости, приказали наемникам в лице Синдзи и Стена устроить диверсию изнутри самого города. По плану захватчиков, уже сегодня вечером они должны были найти способ выполнить задачу, а утром, когда к городу подойдут основные силы, открыть ворота, вынудив легион сдаться. В парке уже начинали толпиться люди, кучковавшись в множество небольших групп по паре десятков человек. Вместе с людьми, парк понемногу начали заполнять стражники из числа легионеров. Проходя ближе к центральной дороге через парк в сторону храмовой площади, Стэн накинул капюшон и старался передвигаться вне поля зрения стражников. Зайдя за очередное большое древо и убедившись, что ни нах никто не смотрит, парень в черно-зеленом спортивном костюме с завязанными в хвост волосами посмотрел по сторонам и, сложив пальцы одной руки клинком, буквально вошел в тень своего товарища. «Можем идти», — раздался голос Шикена в голове Стэна. «Честное слово, жуткие у тебя способности», — произнес Стэн вполголоса, выходя из-за дерева. Пройдя еще около сотни метров в сторону центра парка, он заметил, что вдоль дороги уже собралось достаточно много зевак, и он мог видеть сквозь эту толпу лишь с трудом, а подходить ближе было слишком рискованно. Сейчас он никак не мог себе позволить нарваться на проверку документов от стражников. До сих пор они избегали этого лишь с помощью сенсорных способностей Шикена и отменному знанию города Стена. Подобрав определенный ракурс и встав на корни одного крупного дерева, притворившись, что отдыхает, стоя к нему спиной, спустя минуту он смог разглядеть, как под конвоем из 5 стражников, трое из которых, шагая возле двоих ведущих треугольником, шли у краев дороги, оттесняя толпу и предупреждая возможные попытки как-то помешать конвоированию. Не поверишь, похоже, в какой-то из армий даже молоденькими девушками не побрезговали. По крайней мере, ведут молодую черноволосую красотку в цепях, и я ее не знаю. Всматриваясь вдаль, произнес Стэн: «Я все вижу через тебя, и да, тебе не обязательно говорить вслух, просто подумай о том, что хочешь мне сказать, я могу слышать твои мысли». «Не стоит привлекать внимание, разговаривая с самим собой», — произнес Шикен в его голове. «Погоди», — обеспокоенно выдал голос Шикена в его голове. «Черт, это Маха, ты ее знаешь?» — поинтересовался Стэн. «Да, я планировал впустить ее в город с наступлением ночи. Если бы уговорить командующего легионом встать на нашу сторону не получилось бы, то она могла бы загипнотизировать его. Похоже, что она попыталась проникнуть в город раньше и ее все же поймали. Это плохо», — вполголоса произнес Стэн. «Ее надо отбить», — категорически настаивал Шикен. «Че, отбить? Да какого? Мы так весь план по одному месту пустим. Сделать это без палева не получится. Если она сразу не расколется, а этого не будет, то ее будут пытать, а может и вообще убьют сразу, как решат, что она бесполезна. Пусть мы и не в лучших отношениях, но я за нее отвечаю и не могу этого допустить», — продолжал настаивать Шикен, пока на глазах Стэна Маху в цепях уводили в сторону храмовой площади. Пройдя чуть дальше впереди, они уже заметили делегацию из нескольких десятков солдат под командованием офицеров, которые принимали пленную и преграждали всем гражданским вход на храмовую площадь. ТЦ. «Ну и чего теперь, планировщик? Нам туда вход заказан. Ночью мы еще хоть как-то сможем проникнуть, но не сейчас, когда мы на виду у кучи зевак и стражников. Даже просто разгуливая вот так вот я сильно рискую», — произнес Стэн, натягивая капюшон и оглядываясь по сторонам, направился за ближайшее дерево. «Слушай меня внимательно, иди вперед еще дальше, я сконцентрируюсь и смогу чувствовать направленный на нас взгляд. Сейчас мы все еще на глазах нескольких человек, как только подам сигнал, ты используешь технику превращения, превратившись в одного из легионеров. Так и проникнем на площадь, а уж засечь след Махи проблем, думаю, не составит». «Технику превращения? Ага, как?» — спросил Стэн, продолжая шагать по парку дальше, и на этот вопрос в его голове повисла гробовая тишина. Лишь спустя минуту Шикен вновь подал голос. «В смысле как?» — возмутился он. «Просто используй технику. Я вообще-то не умею, как вы, сраные шиноби, просто так в других людей превращаться. Мы в легионе такой херни не практикуем. Не неси чушь, шиноби водопада почти ничем не уступают в подготовке шиноби из великих. Те, кого вы зовете шиноби водопада, это разведка, элита легиона. Я был трибуном. Я отвечал за внутреннюю безопасность, и моей работой было в основном карать своих же за различные нарушения. Не умею я, короче, в других превращаться. ТЦ. Ладно, тормозни вон там, за тем памятником», — произнес Шикен. Когда Стэн зашел за памятник, последний выбрался из его внезапно увеличившейся и расширившейся тени, тяжело дыша и слегка вспотев. Чё с тобой, хех? Все в порядке, просто не так я еще хорош в этой технике, как отец, хех. Да и пребывать внутри чужой тени, это как будто быть под водой, дышать там совсем нечем, хех-хех. Да и поддерживать с тобой мысленную связь тоже чакры требует», — поднимаясь с одного колена, произнес Шикен. «Тогда, план следующий. Скажи, кто из ближайших к нам легионеров рангом повыше?» «ХМ», — нахмурился Стэн, начав высматривать офицеров среди патрульных в парке и стражников, перекрывших ближайшую дорогу к храмовой площади. «Вот», — спустя пару минут произнес Стэн, — «вон те двое, один в робе, второй в тяжелом жилете с наплечниками с позолотой и шлем в руках несет. Похоже, они только сдали караулы и возвращаются в казармы. Дорога как раз ведет из парка к юго-западному выходу. Идут в тот пригород, точно. ТЦ, подожди здесь». На этом Шикен сделал глубокий вдох-выдох и, сложив печать своей техники, протянул тень к ближайшему дереву, соединив свою тень с тенью дерева, а затем, резко повалившись в тень под своими ногами, через мгновение вынырнул из тени дерева. Таким образом он подобрался достаточно близко к двум идущим по парковой аллее офицерам, свернувшим на вытоптанную тропинку, где деревьев было куда больше и Шикен мог легко перемещаться в тенях. Выйдя из-за очередного дерева уже впереди, он протянул руку на солнце, отбрасывая тень от своей ладони, растопырив пальцы. Левой рукой он сложил пальцы клинком у своего лица и предельно напрягся. Тень от его руки еще сильнее почернела, и пальцы, будто змеи, удлинились и протянулись на десяток метров к теням общающихся между собой на ходу офицеров. Неосязаемо для них по их одежде до самого горла уже ползли несколько теневых протуберанцев, опутывавших их почти полностью. Когда эти путы полностью опутали их тела, и они увидели стоящего впереди, слегка выглянувшего из-за дерева черноволосого парня в спортивном костюме, было уже поздно. Шикен сжал кулак, подавая в тень чакру и произнося: «Техника тени. Темное смирение». Едва увидев его и остановившись, они ощутили, будто их резко связали веревками по рукам и ногам, а также обхватили горло тонкой удавкой. Не в силах даже закричать от резкого сжатия гортани, они хрипя пали на колени, выпучив глаза, а затем рухнули на землю, сперва сморщившись от боли, а через пару секунд потеряв сознание. Только после этого Шикен прервал технику и, складывая новые несколько печатей, создал под ними большую черную лужу из тени, полностью поглотившую их тела. Вернув свою тень в нормальное состояние, он создал такую же лужу под собой и в несколько теневых переходов, вернулся к аллее с памятниками и вновь оказался рядом со стыном, вытащив тех двоих из собственной тени, будто пару мешков с картошкой. «ТЦ, я уже говорил, что у тебя жуткие способности, за сегодня уже второй раз. Лучше побыстрее переодевайся в их форму, пока сюда никто не пришел. Ближайшие к нам люди в почти в сотне метров, но в этом парке все может измениться в любой момент». Раздев потерявших сознание офицеров, Шикен и Стэн положили их почти голые тела за одним из больших памятников. «Великоват размерчик, ну да ладно», — разминаясь в украденной броне, произнес Стэн. «Кто ж тебе виноват, что ты такой дрищ? Теперь помолчи пару минут». Сконцентрировавшись и сделав глубокий вдох, произнес Шикен, положив руки на головы потерявших сознание офицеров и присев рядом с ними. «Ты чё это удумал? Я собираюсь просмотреть их последние воспоминания. Так мы гарантированно получим все пароли и точно сможем пройти к храму даже без превращения. Ты и такое можешь. Это сложнее, чем кажется, но да, если сконцентрироваться, то могу. Этому тебя тоже отец научил? Нет, мать, теперь помолчи». Прикрыл глаза Шикен, установив контакт с их разумом. «Ну и жуть», — вполголоса прокомментировал Стэн. Оглядываясь по сторонам, он терпеливо ожидал больше 5 минут, пока Шикен сканирует разум двух его бывших товарищей по легиону, тела которых периодически дергались будто от судорог и резко вдыхали или выдыхали, издавая хрипящие звуки и легкие стоны. По всему выходило, что процедура сканирования разума была явно не из приятных, а сам Шикен сморщил лицо и, зажмурившись, заметно напрягся. Его руки на головах тех двоих периодически подрагивали, сжимая их головы пальцами, из-под которых выделялось незначительное количество пара. Из носа Шикена закапала кровь, и следом тонкие струйки крови также закапали из носов этих двоих. Внезапно, Шикен, резко прервав технику, будто обжегся и отстранился от этих двоих, упав на спину, будто его слегка оттолкнули. С опешившим выражением лица, он резко пропотел и смотрел в одну точку, приподняв корпус с округлившимися до предела глазами. «Хех-хех», — тяжело дышал он. «Эй-эй», — обеспокоенно произнес Стэн, наклоняясь и обхватывая его под руку, помогал подняться на ноги. «Ты в порядке?» «А, да-да, все нормально. Черта лысого, все нормально. У тебя вон кровь носом пошла», — указал Стэн. «Хех-хех», — вытерев кровь рукавом робы, Шикен приводил дыхание в норму. «Порядок, такое иногда бывает. Я все узнал, пойдем. А эти оставим здесь, если через пару часов их не найдут, сами очнутся. К этому времени мы уже должны отбить Маху и найти главного», — произнес Шикен. «И что мы будем делать? Я бы не хотел убивать последнего командира легиона. И да, честно говоря, мы можем и зубы пообломать. Все старшие офицеры были жутко сильными. Я хоть и считался старшим, но чисто формально. Из 9 трибунов я считался слабейшим, а сейчас не сражался уже больше года. Побеждать командира в бою даже не проси, шансов героически подохнуть у меня больше. Мы не убивать его пришли, а договориться. Если не выйдет, то используем гипноз. ТЦ, ну, как знаешь», — произнес Стэн. Покинув памятную часть парка, которая была отведена под кладбище павших героев водопада, они направились прямиком на храмовую площадь. «Ну чего там?» — издалека начали кричать им караульные, к которым они выходили в открытую. Стэн, напрягшись, уже держал руку на рукояти своей плети, висевшей с левой стороны на поясе вместо меча. «Как всегда, чего-то забыли». «Ага», — ответил им Шикен, распустивший волосы и прикрывшийся капюшоном, чтобы быть больше похожим на того парня, в чью одежду он сейчас был одет. «Пропустите на второй пост к храму, мы быстро, парни». Подойдя к их посту, спросил Шикен. «Ты же знаешь правила». «Знаю, потому и спрашиваю». «Нет так нет, мы и без значков обойдемся эти сутки». «Вы чё, кретины, значки оставили? Да как вообще, вас же вздрючит в казарме». «Потому и вернулись», — отвечал Шикен, слегка отворачиваясь, наклоняясь и пряча лицо, пользуясь тем, что был слегка похож на того, кем притворялся. Стэн пользовался украденным шлемом и опустил забрало. «ТЦ, ладно, только никому из трибунов». «Ну ясен пень», — отвечал Шикен. Пройдя на храмовую площадь через этот пост, они тут же побежали в сторону храма. Часть площади перед ним была огорожена высоким забором из золотых пик. У каждого входа стояло минимум по трое стражников. Быстро найдя длинный участок между постами, они поймали момент и просто перепрыгнули через забор. Пробежав через восточную часть внутреннего двора перед храмом, они вышли к центральной дороге с несколькими фонтанами и на их глазах Маху в сопровождении нескольких конвойных пропустили через главные ворота в сам храм, а за ней закрыли дверь. Обходя через восточную часть других входов в храм, они не обнаружили, а у этого было минимум человек 20 только пеших. Еще были установлены расчеты из нескольких баллист, а также, наверняка из храма могло прийти подкрепление. Прикинув вероятность успеха лобовой атаки, Шикен лишь цокнул языком. Своей тенью он мог удержать максимум 10 человек одновременно, если с гарантией, что они не вырвутся силой. Если среди них будет кто-то на уровне старших офицеров великих стран, то на таких лучше направить все силы. В случае с генералами или КГ, Шикен не был уверен, что его тень вообще сможет справиться с удержанием таких монстров. «Ну и, чего теперь?» Подойдя к нему, шепотом спросил Стэн. «Будем прорываться, сдурел, нам с такой охраной не сладить. Есть тут какой-нибудь тайный проход?» «Тайный проход, да тут все под охраной», — задумавшись, оглядывался вокруг Стэн. «Фу-у-у-уф», — произносил он, стоя за одним из фонтанов и вглядываясь в величественное сооружение, северная башня которого была почти полностью уничтожена и закрыта на реконструкцию уже больше 9 месяцев. Разве только через стройку у северной башни. Там наверняка бардак, и воспользовавшись этим, мы сможем попасть внутрь, — предложил Стэн. «Тогда так и сделаем», — кивнул Шикен. «Чего?» Округлив глаза, один из которых резко засиял красным светом, а зрачки внутри начали вращаться вокруг центрального, произнесла вслух девушка, конвоиров которой резко скрючило и последние упали без чувств, будучи опутанными тенью из-за угла в дальнем коридоре рядом с купальнями. «Ты!» Она взглянула на скинувшего с себя капюшон Шикена с распущенными волосами. Рядом с ним из-за угла вышел парень чуть крупнее в броне и снял шлем. «А это кто?» «Так ты благодаришь за то, что тебя вытащили из неминуемой задницы?» — спросил Шикен. «Теперь используй превращение. Времени почти нет. Нам нужно прорываться к главному. Тревогу могут поднять в течение часа, и тогда нам даже боги не помогут отсюда выбраться».